Ошеломленная, она даже не заметила его движения. «Нормально. Да кто же, в конце концов, эти люди?» Лене стало страшно, отвращение душило ее. «Зачем она пришла сюда? Как теперь поступить? Она сейчас же уйдет. Уйдет, и это все? Ну что же, она еще может сделать? А что бы сделал сейчас Сережа?» Лена быстро поднялась со своего места, подбежала к двери и торопливо повернула выключатель. В ярком свете вспыхнувших ламп эти люди показались ей жалкими и смешными. «Это мерзость, чем вы тут занимаетесь, понятно вам? Мерзость!» Гневно воскликнула она и выбежала в переднюю. Дрожащими руками Лена надела шляпку, схватила с вешалки пальто и, крикнув появившемуся Арнольду «Не смей провожать меня!», выскочила на лестницу. На следующий день Лена пошла в комитет комсомола. Секретарь комитета Коля Руднев слушал ее внимательно и хмуро, нервно куря папироску. Потом он повел Лену в партком. Еще через 2 дня на закрытом комсомольском собрании, после бурных прений, где первой выступила Лена, было единогласно принято решение исключить из комсомола Арнольда, Камова, Растягаева и всю их компанию. После собрания Арнольд подошел к Лене, подчеркнуто холодный, корректный, и, глядя на нее в упор, тихо процедил сквозь зубы: «Мы будем мстить». Лена твердо выдержала этот взгляд, не отвела глаз и спокойно ответила: «Дурак». Арнольд побагровел. «Увидишь и пожалеешь». Лена презрительно рассмеялась. С этого дня у нее появилась вера в себя. Оказывается, она смелая. Она с радостью почувствовала, как возвращается к ней знакомая со школьных лет вера в коллектив и тяга к нему, горячая увлеченность любым общим делом. Осенью, после начала занятий в институте, горком комсомола поручил Лене руководить драмкружком в одной из московских школ, и она охотно согласилась. С Арнольдом она почти не встречалась и забыла его глупую угрозу. Только мысль о Сергее теперь все чаще посещала Лену. И тогда на ее чуть зарумянившемся лице вдруг появилась задумчивая грустная улыбка. И вот эта встреча в школе. Спустя 2 дня Сергей позвонил ей, а сегодня она сама пришла к нему. Сергей стоял около окна и всматривался в заснеженную даль улицы, полную непрестанного, суетливого движения людей и машин. Тревожное ожидание каких-то новых, неведомых событий неотступно владело им. Томительное безделье последних дней не только не успокаивало, но все больше раздражало его, вселяло беспокойство и неуверенность. И сейчас, при встрече с Леной, встрече, которой он так ждал, Сергей выглядел сумрачным и замкнутым. К тому же его угнетала мысль, что даже с Леной он не может, не имеет права поделиться своей тревогой. Поймет ли она его состояние? Лена по привычке забралась на диван и тонкими пальцами перебирала края подушки, время от времени откидывая со лба прядь волос. Была она в скромном темно-синем платье с приколотым на груди комсомольским значком. Настороженно текла их беседа. Они встретились после больших и нелегких испытаний, оба изменившиеся, и теперь будто заново знакомились друг с другом. Внезапно Лена соскочила с дивана и подошла к Сергею. «А ты чем-то встревожен?» «Не то что встревожен, Ленок, но...» Сергей запнулся. Лена дотронулась до его руки. «А я вот уверена, все будет хорошо». Больше ничего не было сказано, но от былой настороженности не осталось и следа. А на следующее утро Сергей вдруг исчез из дому. Катя Светлова, невысокая бойкая девушка с короткими темно-русыми косами и лукавым взглядом живых карих глаз, была душой комсомольской группы. Со всеми одинаково ровная, всегда веселая, энергичная, она была хорошим товарищем, но подружки иной раз не решались делиться с ней своими сердечными тревогами и радостями. «Катя не поймет, будет смеяться». Так весело и безоблачно жила Катя вплоть до того дня, когда... Впрочем, все это началось несколько раньше. Да и тот день внешне прошел почти так же, как и остальные. Вечером Катя спешила домой. «Сегодня все начинается», — думала она, склонившись к замерзшему стеклу троллейбуса. Сегодня должно прийти письмо, и не надо волноваться.